Глава 29. У человека лишь две тропы, и, несмотря на их многоступенчатость и рытвенность, результат всегда делится на контрастные ощущения от черного и белого. Наш случай не исключение. В итоге либо вы начнете испытывать ко мне жалость, и я возненавижу вас, либо любовь, и тогда я отвечу взаимностью. Любовь и ненависть. Ненависть и любовь. Две стороны одной медали. Монеты, купюры. Чувства, которые вызывают в человеке наибольшее внутреннее сопротивление, доводят его до накала, зажигают, словно лампочку, посреди серой обыденности времени до и времени после. Я вот все думаю. Насколько реальна та реальность, что окружает нас, и есть ли еще какая-нибудь другая, в которой мы, не пересекшись, блуждаем лабиринтами своих жизней и пребываем в состоянии относительного спокойствия друг к другу. Или, может быть, есть какая-то, где все те же мы живем в той самой квартирке рядом с моей родной школой и растим потомство, не доверяя его бабушкам и няням, как самое дорогое будущее из всех возможных. Мне бы хотелось верить, что существуют они, эти параллельные пути. Первый, в которой мы вместе глядим на узкую полосу проселочной дороги, и второй, где мы не знакомы, не обременены, не участливы, потому что этот третий, проходимый нами, невыносим, благодаря оборотной стороне медали, невидимой стороне ненависти и бессилия. Аркадий Анатольевич, я не могу расстаться с вами быстро и только по собственному желанию. Так же, как машинист не может в одно мгновение остановить разогнавшийся поезд, если только рельсы не изломаны, а капитан, стоящий у штурвала, не способен заставить судно реагировать молниеносно, если только шипастые мины не рядом. Для всякого торможения и маневра необходимо время и желание его совершить. Я ненавижу вас. И это значит лишь то, что я люблю вас. Просто произношу это на ином языке. Вернее, язык остался прежним. Изменился лишь способ передачи информации. В детстве мы играли в «Искатели сокровища заговорщиков». Всякая записка, участвовавшая в походовой стратегии, была необыкновенна самим способом письма, справа налево, в зеркальном отражении. Прочесть их было довольно просто. Стоило только перевернуть лист и приложить к стеклу. Со временем, натренировавшись, мы научились читать их без помощи стекла, писать их без помощи зеркала. Вот и сейчас мое «ненавижу» обозначает то же, что и «люблю», но чтобы понять это, необходима сноровка и острый слух. По сути своей, любовь и ненависть — это одно чувство, чувство, которому сопротивляешься до последнего. А в основе его лежит то самое пресловутое узнавание, о котором когда-то писал поэт. Ведь когда любишь, пытаешься максимально узнать в другом человеке себя. А когда ненавидишь, отрицаешь это узнавание, хотя оно никуда не девается. Оно все так же находится там, где было ранее, в полости перикарда. Знаете, поначалу, после нашего происшествия номер один, на меня накатывала волна липкого негодования. Неопрятность взглядов и необратимость произошедшего вызывали внутри волнение, которое снаружи выглядело как дрожь. Такая мелкая дрожь, какая бывает у листьев за несколько минут до начала грозы. Зачем? Главный вопрос, который я себе задавала. Зачем-то? Именно такой ответ давал мой внутренний голос и замолкал. Позже пришло умиротворение и понимание момента. Ведь то, что между нами случилось, почти невинный акт, предложенный обстоятельствами места и времени, позволило приблизиться и действительно подойти на минимальное расстояние к пониманию друг друга. Теперь мы точно знаем, чего стоим. И не важно, что не так много, как хотелось бы. Само появление оценочности явилось опорной точкой, на которую можно громоздить дальнейшее предложение. «Я ненавижу вас так остро, Аркадий Анатольевич!» что когда закрываю глаза, тут же на изнаночной стороне век возникает ваше лицо, улыбающееся, счастливое, мальчишеское, как в тот день, когда мы обращались вначале вслух и лишь потом в осязание. Ваши красивые черты моя память воспроизводит с фотографической точностью, ровно как и видеоряд происшествия номер 2, полосующего случая в сонном супермаркете. Все смешалось. Должно быть, я ошибаюсь, и на самом деле происшествие номер 2 было раньше, а номер 1 позже. Или наоборот? Добрый мальчик в черной одежде и злой мальчик в белой. Или наоборот? Кто теперь разберет? Если у них там наверху, то есть внизу, такая путаница, то что говорить о простых смертных? Белый мальчик, врачеватель спокойствием и здоровым сном, сущность, перед которой выворачивается наизнанку душа. Черный мальчик, равнодушный целователь финалистов жизненного пути, по сути, палач, у которого нет выбора. Или наоборот. Ненавижу и люблю. Две стороны каждого из 30 серебряников Иуды. Две стороны луны. Так пальцы играют заточенным с двух сторон карандашом, превращая его в бабочку. Маленькую прожорливую моль, поселившуюся в недрах шкафа и угрожающую спокойствию всех его меховых обитателей.